Глава вторая. Друг человека. Необыкновенные грибные успехи парнишек покорили родителей и бабушек. Из ненадежных людей ребята превратились в умников, которые, если захотят, могут быть замечательными сыновьями и внуками. Такова логика взрослых. Если ты сделал что-нибудь приятное для них, ты хороший. А если сделал приятное самому себе, так ты неизвестно что. Горе горькое или горе луковое. У взрослых есть одна особенность. Они очень любят хвалиться. В магазине и на рынке успехами внуков похвалялись бабушки. На работе успехами сыновей папы и мамы. Весть эта мгновенно облетела небольшой городок, и на следующий же день ближний лес превратился в шумный парк. Везде бродили грибники. Когда ребята опять собрались в лес, он был вытоптан и замусорен обрывками газет и консервными банками. Шарик хорошо помнил свою задачу и кругами носился по лесу, но почти все грибы были выбраны, и даже пес на сей раз редко разыскивал белых красавцев. Ребята все дальше и дальше углублялись в вековые чащи леса, как вдруг перед ними открылась огромная чаша карьера, из которого совсем недавно возили на строящуюся плотину чистейший песок. Отсюда, от опушки, видны были необозримые дали реки, ее противоположный крутой берег, на котором тоже синели леса. Можно было догадаться, что карьер оставлен не случайно. В будущем, когда реку перекроют, и она разольется широким морем, его вода заполнит карьер, и желтоватые обрывы его станут берегами. Получится отличный затон. Но как раз этого ребята не поняли. Они только обратили внимание на странное поведение Шарика, который остановился на самом краю обрыва и тревожно, поднимая то одну, то другую лапу, старательно принюхивался к теплым потокам воздуха, идущим от разогретого солнцем, выглаженного дождями белесого дна карьера. Ребята подошли к Шарику, долго смотрели на открывшиеся дали, а потом сели и свесили ноги. Шарик то виновато терся о Юрина плечо, то тихонько и тревожно повизгивал, бегая вдоль обрыва, принюхиваясь и прислушиваясь. Когда он подбегал к ребятам, у него в глазах светились удивление и растерянность. «Ничего не понимаю. Чудится мне что-то очень знакомое и кажется опасное. А что именно понять не могу. Даже, может, и понимаю. Но не могу в это поверить». Он был так встревожен, так озабочен, что, кружась на кромке обрыва и вокруг ребят, даже задел и чуть не опрокинул Васину корзину. Юра рассердился и вскочил, чтобы отодвинуть корзину подальше. «А то этот косолапый тумус все рассыплет!» — еще успел сказать он. Потом случилось непредвиденное. Видимо, от резкого толчка Юриных ног кромка карьера дрогнула, и высохший на солнце песок ручейками заструился вниз. верхний, дерновой слой стал оседать, и Вася Голубев, еще не понимая, в чем дело, попытался ухватиться за выгоревшую на солнце траву. Песок струился все стремительней и гуще, дерн оседал все быстрее, и, наконец, не выдержав Васиной тяжести, обрушился песчаной лавиной. Голубев покатился вниз, увлекая за собой новые глыбы песка. Юрий успел только ахнуть. А шарик громко залаял и смело бросился вслед за Васей. Струящийся песок подхватил и его, несколько раз перевернул, а потом заботливо, даже нежно, доставил на дно карьера. Все случилось так быстро, что Вася не успел ни испугаться как следует, ни обратить внимания на самоотверженный поступок настоящего друга человека. Когда он понял, что ничего страшного с ним не произошло, то радостно заорал со дна карьера: «Эх, и здорово!» Юрий, который сначала испугался за товарища, тоже очень хотелось закричать или сделать для Васи что-нибудь необыкновенное. Поэтому он тоже заорал страшным голосом и прыгнул с кручи на еще струящийся песок.